«Павел Святославович, вы что-нибудь нашли, почуяли?» — с надеждой спросил я у архимага тьмы. «Я не думаю, что она вообще появится сегодня», — покачал головой Бортников. «Слишком много внимания привлечено к этому месту, а Жарова же ранее была довольно терпеливой. Почему бы ей сейчас действовать сгоряча? Если подумать, выходов у нее из этой ситуации не очень много. Первый – уйти в подполье и затаиться, просто приняв факт поражения и пытаясь устроить новую жизнь, без шика и роскоши, но с уникальными знаниями и силой. Она будет знать, что мы ее ищем, мы будем знать, что она скрывается. Начнутся кошки-мышки. Второй вариант – продаться за границу нашим противникам. Только она почти гарантированно понимает, что после этого мы сделаем все возможное, чтобы ограничить число рассветов и закатов в ее жизни. Подобное предательство может вызвать прямой конфликт и войну между державами. И само собой, она не пойдет к тем, кто будет слабее нас в полномасштабном конфликте. Это если она открыто присоединится. Ничего не мешает ей сделать то же самое тайно, и тогда мы просто будем в плохой позиции и не будем иметь понятия, где она скрылась и что готовит. Это наихудший из всех раскладов, заявил граф. Верно, согласился с ним Бортников. Но насколько я ее знаю, она из упрямства и жадности к тому, что она считает своим по праву, попытается все исправить. Как? Убить тех, кто много знает. Найти связи с теми, у кого много власти. Предложить им свои услуги, вступить в контакт со Стефанией или Константином Романовым, чтобы попытаться объясниться и заверить всех в своей верности империи. Мертвые мало что могут рассказать, мы все это знаем. Даже у некромантов они редко бывают говорливыми. Другими словами, она наверняка попытается проявить себя, устранив нескольких важных свидетелей. А когда успешно сделает задуманное и уйдет незамеченной, через время объявится сама. Тут тебе и предупреждение для всех, что с ней не стоит враждовать, и возможность сохранить дружеские отношения с империей, что и нам будет выгодно. В общем, с учетом всего, что о ней известно, надо ждать беды, подытожил Багратион и начал крутить родовое кольцо на пальце. Нервничает, понимаю, он тоже одна из потенциальных целей Ажаровой. Она ведь не дура и явно поняла, кто раскусил ее план. Ярл, вернее, барон Краст. Вот, возьмите, протянул мне таблетку Бортников. Это чтобы не пьянеть и протрезветь. Спасибо, я уже ответил ему, но таблетку взял. Такую в обычной аптеке не достать, и она очень поможет завтра кому-то из моих ребят, что во дворе по большей части развлекаются, заводя новые знакомства и привлекая своим смехом внимание всех, кто вышел подышать свежим воздухом из числа благородных аристократов и аристократок. Вскоре все начали разъезжаться. В первую часть вошли самые перепившие члены моей команды и ощущающая себя не в своей тарелке молодежь. Сестра Щевеля, брат Сахатова, наша бухгалтер, которую насильно вывез ее брат, потому как та решила пойти в разнос и уже начала куролесить, подкатывая к женатым графам да баронам своего возраста. Карапуза из рода Сабитовых тоже увезли после того, как Наташа едва с кем-то из младших жен какого-то богатого пузатика со своими шахтами на Урале чуть не подралась. Он ей комплимент выписал, а она сказала ему гулять, ведь он не в ее вкусе. Ну, там и правда вкус специфичным должен был быть. Такого любит разве что за душу и характер, или кошелек. В общем, совсем еще юная, в меру спортивная и боевитая девица, что явно не была из знатного рода прежде, накричала на Наташу и едва не вступила в драку, защищая своего брюхастого господина, который аж захрюкал от удовольствия, видя ее запал. Благо вокруг хватало трезвых баронов, которые остановили двух буйных занос. Это я о себе, конечно же, я, вообще, был очень и очень осторожен. Постоянно сканировал округу всеми органами чувств и не только, выискивая нечто необычное в поведении гостей и готовясь к возможной атаке. Именно это и спасло Наташу от вырванных волос, ибо ее оппонентка была чересчур боевой. По внешнему виду даже казалось, что своему господину она сперва прислуживала телохранительницей. Многие гости выразили желание остаться ночевать. Одна из таковых, Дарья Волжская, что сокрушалась из-за невозможности бросить свою подругу. А как ее бросить, если она уже спит, налокавшись португальского портвейна? Оказывается, не только Стефания любит этот напиток из числа Романовых. В общем, не уследила Дашка за подругой, и Бортников рядом не был, не подстраховал. Благо в комнате Светловой было большое ложе, там великую княжну спать и уложили. Оказавшись в машине, пристально посмотрел на Юлю. тоже немного, но пригубила какого-то изысканного вина, что пила. Да ничего, отвела она взгляд в сторону. Мы оба знаем, что это не так, вылезая из-за руля. Да и я трезвая, всего два глотка вина. Меняемся, сказал я и быстро оказался у двери водителя. Простите, просто это был бокал, говорила рыжая плутовка, пока перелезала на соседнее сиденье, виляя задом. Я не запомнила, как он называется, кристалл какой-то, но я запомнила его цену. И как, сел за руль, дорогой напиток. Глоток стоил больше, чем моя самая высокая зарплата за время работы в автосалоне, призналась она, довольно улыбнувшись. Кстати, кислое и не очень вкусное, как и любой другой изысканный напиток, у него есть свои ценители, и ты к их числу явно не относишься, улыбнулся я, заводя машину и смотря на веселого Кина, сидящего на заднем сидении. Он что, пьян, как, ну, я ему чуть-чуть помогла, внушила, тихонько ответила Юля, а то мучился целый вечер, вливал в себя все подряд, даже жидкость для разжига камина чуть не выпил, Дуб только и успел выхватить из рук бутылку, вот балда, шо Гриш, босса я, на время очнулся довольный кенгуренок почти в 2 метра ростом, домой едем, говорю, где остальные, Маша, хватит с графом Скорубским ворковать, а то я сейчас ревновать начну и на дуэль его вызову, я помахал рукой явно припозднившемуся на это мероприятие знакомому студенту с седой бородкой, бегу, большой папочка, звонко рассмеялась слегка пьяненькая Мария, приковывая к себе взгляды всех местных, в том числе и вышедших проводить меня Лены и Даши, которым предстояло как-то разделить одну комнату на двоих, или даже на троих. Взгляды эти были не слишком добрые. Девушки, очевидно, считали всех вокруг конкурентками и уже не раз за этот вечер продемонстрировали свое близкое общение со мной. Особенно Лена, которая вообще вела себя словно моя невеста, практически не отходила меня, хоть бы не передрались. По крайней мере в мое отсутствие. Так-то я бы посмотрел, как эти красавицы сражаются за мою руку и сердце. Так, у меня встал вопрос. Обратил я внимание всех присутствующих, но падающий вслед за Машей на заднее сиденье сокол все опошлил. Что там у тебя встало и зачем ты всем об этом рассказываешь? Девушки весело захихикали, а барон, довольный своей шуткой, продолжил. Шофер, чего стоим, кого ждем? Ваше благородие, а куда ехать-то? Повернулся я к нему и подыграл. На Серебряный ручей путь держать аль в усадьбу Ярловскую, хм, а в чем вопрос? Усадьба-то еще не готова, а вопрос на самом деле был. Здесь сейчас уйма аристократов, Бортников, Багратион со своими людьми, и это место подобно крепости. Этот район, в том числе та его часть, где мой дом расположен, а вот в Серебряном ручье как раз наоборот. Если где-то за моей шкурой удобно охотиться, то именно там или где-то по дороге в это место. Думаю, готово. Поехали, посмотрим. Если что, разведем костер и как в старые добрые времена переночуем в палатке. Ликвидаторы мы или кто? Да, впрёт. Навстречу прихлюшением. Радостно воскликнул Кен и вырубился. Это ты его так? Глянул я на Юлю. Очень он буйный какой-то стал, призналась она, но никто, кроме меня, ничего не понял. Перед отъездом еще раз со всеми попрощался. Особенно горячими были объятия Лены и предложение остаться у нее на ночь. Мол, комнату она найдет. Очень уж прямо стала действовать красавица, ощутив, как рядом вьются конкурентки. Все больше и больше. С сожалением на сердце пришлось ей отказать. Дашка же, та еще оторва, пошла еще дальше и со словами. «Я такая пьяная», взяла да и поцеловала меня в губы у всех на глазах. Сразу несколько ревнивых взглядов уставилось на Волжскую. Меня стали прожигать глазами негодующие мужчины. Прям кожей почувствовал, как они горланят про себя. Ну почему он, а не я, а дом, милый дом. Мы добрались за 5 минут. Я въехал я во двор, будучи в превосходнейшем расположении духа. Все-таки внимание и ласка невероятно красивых, талантливых и обаятельных девушек пьянят не хуже алкоголя. Маша, как и ожидалось, никак не отреагировала на все это, и по прибытии сразу по-хозяйски начала обход дома. А вот Юля сидела с таким выражением лица, будто она кошка, которая только что выскочила из воды и которой никто не спешит помочь высушить шерстку. В общем, она обиделась. Только я так и не понял, на кого именно. На меня, себя или конкуренток, от чьих поцелуев я не уворачиваюсь, как от ее собственных. Фантастический день подходил к своему концу, и завершался он прекрасной новостью. Проводку уже поменяли, даже электричество уже было. Оставалось только закончить легкий ремонт и убрать грязь, чем спецы и занимались сегодня днем, чтобы сдать мне, заказчику, объект в надлежащем виде. Вот это новость. Спасибо, Маша. Поблагодарил я красавицу, стоящую в дверном проеме, и сообщившую нам эту замечательную новость. Гриша, занеси Кина на диван гостиной. Пусть в себя приходит. Юля, что ты там в багажнике ищешь? Не станете же вы, ваше благородие, оставлять все подарки вот так вот? Подарки? Какие? Удивился я и подошел к ней. Ох ты ж, и когда я успел столько подарков принять? Ну так к вам весь вечер подходили, общались. Я рядом тенью ходила, когда вы отказывались от какой-нибудь мелочи, что стоило немало рублей, и принимала от вашего имени подарки, говоря, что вам неудобно делать это у всех на виду, но вы очень благодарны за проявленное внимание. И вообще, от подарков при первом знакомстве не принято отказываться. Мне Дарья Волжская подошла, подсказала. Вот, ох, молодец Дашка, похвалил я Волжскую. И ты тоже молодец, даже умница, заслужила награду. Ага, от тебя дождешься, надула губки Юля. Тут сертификатов на покупку различных товаров больше, чем на 500 000. Мы весь дом новой мебелью и скульптурами обставим. Тут еще приглашения на аукционы живописи и современного искусства, сертификаты на отдых в отелях побережья Черного моря. Продолжала перечислять список подарков Юля. Мне даже слегка стыдно стало, что я ничем в ответ не отдарился. А во, печатка из чистого золота, кто это такой богатый? Удивился я, найдя внушительного размера перстень в бархатной коробочке с инкрустированными кристаллами. Сама коробка дорогущая, а уж сколько сама печатка стоит. Это благодарность и знак друга рода, переданная князем Волжским, отчиталась Юля. С ним можно прийти в любое заведение Волжских за пределами княжества либо же в любой город, в любое здание в пределах самого княжества и попросить помощь. И помощь будет оказана, а Волжские узнают о том, что их друг в беде. Такие перстни были очень популярны во времена, когда не было сотовой связи. А во, тогда это значит даже больше, чем я сразу подумал. Ладно, давай помогу тебе все собрать и занести в мой кабинет. Позже рассортируем по степени полезности. Уйти, не посмотрев все подарки, не получилось. Сокол, Маша, Юля и я, мы вчетвером перебирали многочисленные подарочки, раскладывали визитки и удивлялись щедрости некоторых родов. Многие сумели зацепить мое внимание этими дорогими безделушками. Вы, ребята, как хотите. Вы еще молодые, а я вот спать пойду. Староват я уже для таких пьянок со всякими сиятельствами, зевнул Сокол и, помахав рукой, отправился искать свободную комнату. Спокойной ночи, пожелал я другу и отправился на кухню. Сегодня было много выпивки и закусок, а вот еды нормальной не нашлось. У нас из-за ремонта в холодильнике тоже хомяк повесился, но стратегический запас консервов у меня, как у истинного ликвидатора, имелся. Осталось лишь сварить макароны. Просто, но вкусно и сытно. Эй, а на втором этаже в душевой нет света. Видимо, не все доделали, прокомментировала Маша, а Юля, перехватив полотенце, ускорилась и сиганула в ванну на первом этаже. Все, опоздала. Садись, поешь лучше. И куда в тебя столько влазит? Хлопала глазами Маша, присаживаясь рядом. Вид у нее был крайне аппетитный. Полотенце в одной руке, небольшая полупрозрачная косметичка с банными принадлежностями в другой, чистая одежда под мышкой, а сама лишь в легкой ночнушке. Сама знаешь, я люблю поесть. Энергии расходуется много. Да и после битвы сегодняшней я так толком и не поел. Ощущаю в животе пустошь безжизненную. Кушай, кушай, я же фигуру поберегу. На ночь глядя кушать вредно. Ага, слышал я эти байки. Это вредно, если ты, как поел, сразу спать идешь. А если ночью будешь продолжать бодрствовать, то никакой разницы. А есть предложение по времяпрепровождению этой ночью? Начала наглаживать мою ногу своей под столом Мария. Хотел предложить тебе персональную индивидуальную тренировку гибкости и выносливости, ответил ей, наворачивая на вилку макароны с тушенкой. Миг, и моя еда исчезла во рту ринувшейся в атаку девушки. Упс, я сорвалась и поела. Теперь минимум 3 часа нельзя спать, облизнулась Маша и игриво улыбнулась. Придется хорошо поработать, чтобы сбросить эти килокалории. Прости, это моя вина. Не будь здесь макарошек, ты бы не сорвалась. Я разделю эту ответственность с тобой и помогу тебе остаться в форме. Спасибо. Маша наклонилась и чмокнула меня в щеку. Пойду Юлю потороплю. К концу второй тарелки рядом со мной появилась рыжеволосая искусительница. В этот раз хорошо завязала полотенце. Если ты попытаешься его сорвать, оно не выдержит. Но сегодня, видимо, опять не моя очередь чувствовать себя счастливой в крепких мужских объятиях. Ладно, не буду портить ни себе, ни тебе настроение. Пойду почитаю что-нибудь из твоих учебников по магии, если ты не против. Со вселенской тоской во взгляде спросила разрешение Юля, замерев у входной арки, ведущей в столовую, где я ужинал. Кастрюля на плите задрожала и начала стучать, будто от вибраций при землетрясении. Откуда-то снизу раздавался странный шум, словно что-то трескалось и ломалось. «Юля!» — подорвался я, разгоняя эфир по телу. «Знаю, знаю, у нас строго деловые отношения. Я наказана за своевольство и провокации, начала нести околесицу рыжая дура, и мне не оставалось ничего, кроме как прыгнуть вперед, схватить ее и унести с пути атаки». Пол в том месте, где мгновение назад стояла рыжая, треснул. Вверх начали выстреливать белесые жгуты переплетенных корней. «Гри, какого черта ты творишь?» — рявкнул я, бросая девушку на диван, и мысленно потянулся к своему фамильяру. «Сука! Юля! Нападение! Гри под ментальным контролем! Я не могу пробиться! Вырубаю канал энергии! Пробейся к ее сознанию и сломай защиту вражеского псионика! Я же прикрою тебя пока что!» — прокричал я, предупреждая всех в доме об опасности. Я сорвал с шеи кулон и наполнил свое тело эфиром до предела. Еще немного, и эфир просто вырвется наружу, приняв форму одной из стихий, и начнет сеять хаос и разрушение. Гры, ша, из белесых жгутов сформировался первый из многочисленной гвардии боец грибницы и попер на меня, желая обрушить на меня всю свою мощь. Фома, найди эту старую суку. Я врезал Грише от всей души, разнеся его тело на сотни кусков, что разлетелись по всей столовой кухне. Пи. Прямо с бархатным зеленым уловом в лапке появился рядом Фома. Он откинул свою драгоценную добычу в сторону и бросил мне щит и копье. Гры. Ша. Раздался могучий рев десятков грибов, что вылезли из-под земли рядом с моим бедным домом, в одночасье ставшим полем битвы. Глава 12. Бедная моя усадьба. Столько миллионов коту под хвост из-за этой стервы. Еще и Маша с Юлей, да Соколскином в опасности оказались. Благо они не совсем уж дилетанты слабые. Сокол в один миг протрезвел и выскочил в коридор с торшером в руках, который сходу разбил о шляпу выбившего дверь гриба. И как эта мразь вообще умудрилась взять гриб под контроль, да так быстро, что я даже ничего не почувствовал и не заметил. Не ожидал я такой подставы. Ох, не ожидал. Недаром она сильнейший псионик в империи. Позже, если преодолею нынешний кризис, обязательно изучу этот вопрос, как будет время и возможность. Не хочется, чтобы что-то такое повторилось. Благо, Фому, если он сам не захочет, практически нереально не увидеть, не почувствовать. Да и я тут же проверил свою связь с другими фамильярами, нет там этой гнусной стены между моим каналом и сознанием фамильяра. Блокируй проход, иначе у нас не останется места для маневра, крикнул Якину, разобравшись с первым грибом и отправляясь ко второму, который пробил еще одну брешь в полу. Противники не сказать, чтобы сложные, но крайне надоедливые по своей сути. Плюс эффект неожиданности. Я бы не смог вовремя отреагировать и спасти Юлю от первой атаки, не ощути я магический всплеск заранее. Из подвала лезут, сообщила Маша и завалила шкаф, преграждая путь с лестницы, ведущей вниз. Юля, уже пытаюсь, она далеко, мне бы как-то приблизиться к Гри, отчиталась Юля, сидя с закрытыми глазами на диване в одном полотенце. Вокруг начало становиться слишком шумно. Со двора поперли братья Гриши, и было их довольно много. Разбилось окно, затем второе, и грибы полезли из разных щелей. Бзззззззз. За окном промчалась чудовищная синяя молния, отчего у меня даже волосы дыбом встали. Воздух будто наэлектризовался. Эррарарарарара. Крутя башкой и раскидывая ошметки одного из грибов, рычал колючий фамильяр прямо на подоконнике, заскочив внутрь через разбитое окно, отвлекая их снаружи. Вии, рядом появилась клыкастая и ушастая девочка, и я не успел даже приказать ей уйти и не мешать, как в ее ногу вцепился светящийся корень. Виви тут же схватилась за него маленькой ручкой и потянула со всей силы, разрушая пол и выворачивая все коммуникации наружу, пока корешок, часть Гри, не оторвался. Нормально так, она запрыгнула на подоконник и, набрав полную грудь воздуха, завопила пуще сирены. Ви-и-и-и-и. От этого крика голова моментально разболелась и сердце забилось как бешеное. Я отбросил еще одного гриболюда, что влез через окно, и закрыл уши. Виви, хватит, кричал я, пытаясь ее успокоить. В ушах еще звенело, когда я понял, что малышка уже не кричит. Да и грибы перестали лезть вместе с корнями грибницы. Выглянул в окно и увидел десятки полуразрушенных тел, прыгающего на одной ноге кина, бьющего себя по уху и скривившегося сокола с лопатой в руках. Маша в шоке сидела на земле и что-то говорила, но я ее не слышал. Я вообще ничего, кроме постоянного и монотонного писка, не слышал. В другой части двора лежала куча грибов. Она вдруг задрожала, и из нее, раскидывая останки, вылез жужжа, внимательно осматриваясь в поисках очередного неприятеля. «Ничего себе ты дала! Весь двор вырубила!» Оценил я масштабы ультимативной звуковой атаки Виви. На улице искрился фонарь. Бедолага тоже не выдержал нагрузки внезапно обрушившейся на него атаки. Где-то за углом виднелись проблесковые маячки полиции. Подкрепление уже было в пути. Гри сейчас должна быть, по идее, в отключке, ведь получила сильный урон через все органы слуха своих деток. «Юля, Юля!» Звал я свою соратницу, что сидела во все той же позе с закрытыми глазами. Она не отвечала. Из ее ушей текла кровь, как и из носа. Я испугался. Все доступные запасы энергии воителя преобразовал в лечебную силу и направил в свою рыжую помощницу. Насыщал ее тело живительной силой до тех пор, пока та не начала выплескиваться наружу. После и себе слух поправил. Ох, как мир преобразился с возвращением слуха. «Юля, ты как?» Гри вырубили. Я тоже едва сознание сохранила. Сейчас она в нокдауне. Я пробила брешь в защите, что была создана вокруг ее сознания. Тот, кто ее создал, не ожидал моего появления и попытался будто бы переключиться с контроля монстров на защиту, но Виви вырубила ее и Гри одновременно, тихо проговорила Юля. Я проверю, не осталось ли ментальных закладок и гипноза. И знаешь, я не уверена, что смогла бы пробиться. Очень интересная структура кокона защитного была вокруг сознания Гри. Хорошо. «Делай, что считаешь нужным. Зелье маны выдать?» «Да», — согласилась Юля и вернулась к работе. «Раз эта стерва только что управляла моим фамильяром вручную, значит, она где-то рядом. Должен признать, сильна старая корга. Противостоять Юле и одновременно управлять битвой. Фома, надеюсь, ты ее найдешь. Ну а пока у меня есть минутка перерыва. Все целы? Проверьте тела, чтобы не было повреждений. Маша, Маша». Девушка и лишь качала головой, не слышит. Пришлось ей оказать первую помощь. «Ой, это исцеление?» – удивилась Маша. «Об этом никто не должен знать. Техника только для своих», – прошептал ей и отправился помогать остальным, попутно смотря в часы и пытаясь найти нужную мне цель в округе. Найти старую суку было сложно. Часы имели практически безграничные возможности поиска, но все же и ограничения у них были. Мне нужны были зацепки по материалам, которые та использует, потому как радар не мог найти человека по имени, отчеству и по типу магической силы. А раз так, смекалка в помощь. Мужик вряд ли будет красить ногти, а значит, мне нужно отсортировать людей в радиусе пары километров по ряду особенностей. Вбил в поисковик сети в телефоне, из чего делают лак, и попросил часы отсортировать людей, оставив лишь тех, у кого на теле имеются соответствующие компоненты. Всякие лаки, растворители, пигменты и красители. Пришлось повозиться с указанием граммов, чтобы исключить носителей всяких крашеных одежд или других продуктов промышленного производства в карманах. Осталось около половины от изначального количества людей. Много, но все же круг сузился, а значит, я на верном пути. Дальше выделил тех, кто носит 7 колец на пальцах рук. Именно столько следов от снятых колец имелось на руках псионика, что меня обрабатывал. И это была сама Ажарова. Осталось всего 15 человек. Теперь отметь тех, кто владеет магическим источником. Осталось всего 4 человека. Отлично. 3 точки перемещаются по территории одного дома и участка, а одна куда-то сваливает. Покажи мне Фому, потребовал я от артефакта, и на карте, помимо 4 точек, появилась еще одна, зеленая. Фома был уже рядом с нашей целью. Моя очередь играть в охотника. Я прыгнул за руль авто и помчался следом за стремительно убегающей точкой и Фомой, что явно портальными прыжками перемещался следом за автомобилем, не рискуя прыгать внутрь к столь опасному противнику. Они приближались к блокпосту. Я же мчался так быстро, что полиция мной очень скоро заинтересовалась. Мне пришлось проигнорировать их требования остановиться, и они развернули свои машины в погоню за мной. Все, что мне оставалось, это достать телефон и позвонить Багратиону. «Я как знал, что нельзя тебя одного отпускать», — донеслось из трубки. Уже на подъезде, «Жди, нет», — ударил я по тормозам, объезжая выкатившуюся и заблокировавшую часть дороги машину полиции. «Я ее нашел, но за мной прется полиция. Они не знают, кто за рулем, и хотят меня остановить». «На какой ты машине?» «Не знаю, красненькой. Номер знаешь, только поставили, еще не выучил. Она уже у КПП на выезде из района». «Принял, разворачиваюсь». «На какой она машине?» «Внимание, красная Волга RX Sport, остановите машину», — прокричал в громкоговоритель полицейский. «Не знаю, я на красной Волге RX Sport, прямого контакта с Ажаровой нет, мой фамильяр мчится за ней, а я за ним». Багратион ничего не ответил и кинул трубку. «Ну, как мог, предупредил. Меньше чем за пару минут мы пронеслись по улочкам района. Я едва справлялся с управлением и несколько раз чуть не врезался. Во что, даже не заметил. Еще и в зад полицейские подтолкнули, намекая, что мне лучше не сопротивляться». «Да отвяньте вы, на одной стороне же», — злобно проговорил я, замечая впереди блокпост, который проходит черная малозаметная машина с затемненными окнами. Бойцы на блокпосте стали по стойке смирно, приложив руку к козырьку, и попрощались с покидающим блокпост автомобилем. «Предатели? Нет, скорее, эта сука под гипнозом всех держит или иллюзии какие-то насылает, а то и под контроль берет солдат. А вот меня они просто так пропускать не собирались. Впрочем, я был уже слишком близко к этой стерве. Притормози». На соседнем сиденье, пугая до чертиков, появился Бортников. «Я помогу проехать без приключений. Мать вашу, барон, я чуть кирпичный завод не открыл. Не рекомендую. Последнее время все используют либо дешевый газосиликат, либо бетонные панели. Еще есть декоративный измененный камень. Он подороже, и его заказывают аристократы для своих имений. Крепкий, статусный, долговечный». Я затормозил перед блокпостом и посмотрел в замыленные глаза служителей закона, что только что упустили Ажарову. «Добрый вечер, заместитель командующего операцией «Белая лилия», барон Бортников», — показал мой сосед какое-то удостоверение, явно отличающееся от обычного паспорта. «Здравия желаю». Тут же пропала пелена с глаз солдата, и он стал по стойке смирно, косясь в сторону десятка полицейских авто, что затормозили сразу за нами, и оттуда выскочили полицейские с оружием в руках. «У нас не было времени объяснять, что происходит. Только что вы пропустили черную машину. Кто в ней ехал? Какая машина?» «Ясно. Цель операции только что проехала мимо вас, используя магию. Воспоминания, я так понимаю, стерты. Посмотрите на камерах. Объясните, кто едет на этом», — указал он на мою «Волгу», автомобиле доблестным, но так не вовремя вмешавшимся в ход операции полицейским. «И сообщите в дежурную часть оперативный штаб о случившемся». «Поднимай», — кивнул и крикнул в сторону небольшой будки, регулирующей въезд и выезд из этого района, боец, после чего приложил руку к голове и отправился к полицейским. «Свои, за кем вы едете, идиоты?» — не стесняясь в выражениях, закричал мужик, а из небольшого помещения для сторожей выскочил десяток бойцов, по пути отдавая честь совершенно спокойному Бортникову. Как только шлагбаум поднялся, мы газанули вперед, и я начал нагонять нашу цель. Архимаг косился на мои часы, но вопросов не задавал. GPS-датчик, вшит Фоме в одежду, чтобы проще было определить его местоположение. Часы умные. Приложение стандартное для отслеживания детей родителями. А я и не спрашивал. Это и так очевидно, хмыкнул Павел. Ну и хорошо, что очевидно. Прагматичные люди вроде него всегда, если видят что-то странное, пытаются найти сперва логичное объяснение, а уж потом строить теории заговора. Нагоняем. Улицы пустые, но они даже светофоры соблюдают. А нет, уже не соблюдают. Заметили нас. Ажарова точно там, 99%. Хорошо. Барон полез в карман и вытащил оттуда небольшую коробочку с таблетками. Одну взял и проглотил сразу, вторую протянул ко мне. Поможет защититься от ее нападок. На время, пояснил он. Я кивнул, закинул таблетку в рот и сделал вид, что проглотил. У меня и своя защита есть неплохая, даже получше, чем всякая химоза алхимиков. Берем живой, как повезет, но если сдохнет, то лучше сделать это без свидетелей. Не стоит врагам империи знать, что мы потеряли сильнейшего псионика. Понял. Я начал разгонять эфир по телу, как и увеличивать скорость авто. Машина Ажаровой самая обычная и скоростными качествами не отличается, поэтому я быстро ее нагонял. Скрыться от меня у нее не было ни шанса, только вот и останавливаться она не собиралась. Стоило нам приблизиться, как в машину заскочил Фома и начал пикать, показывая, что там сидит моя цель. Это и так было понятно, ведь эта ведьма начала прямо на ходу пытаться атаковать нас псионикой. Хех, хрен тебе, старая корга, не со мной, молодым бароном, наделенным исключительным улучшением стальной воли, не со старым волком Бортниковым, принявшим чудо-таблетку, тебе не совладать. Ты не жалей машину, бей в бок, пробуй развернуть их. Или думаешь, таблетки будут вечно действовать? 5 минут, и она пробьет нашу защиту. Понял. А мне деньги за тачку вернут? Не казенная же? Спросил я, набирая скорости, начиная обходить черный седан сбоку. Бортников так удивленно на меня посмотрел, что я понял, он принял эту фразу за чистую монету. Да шучу я, ваше сиятельство, расслабьтесь. И, резко крутанув руль, ударил по машине в районе заднего колеса. Машины разошлись, а Жарову и ее водителя занесло, но они выровнялись, а вот я, впервые совершая подобный маневр, слегка дрогнул. Как бы самому не полететь кубарем по улицам. Давай еще раз, невозмутимо потребовал Бортников, и я стал нагонять беглецов, выжимая из своей тачки все возможное. Готовимся. И. Фома полетел и влепился в лобовое стекло. Я же сказал, готовимся, а не, вытащив язык, кайфуем от погони. Я выровнял машину и глянул на ушедшую в занос машину Сажаровой. Сейчас перевернуться, так обыденно, словно каждый день наблюдает за подобным, проговорил Архимаг Тьмы и исчез из машины в тот же миг, как я ударил по тормозам, чтобы не врезаться в подлетевшие и кубарем поскакавшие авто. Я выбежал наружу, смотря за тем, как из раскуроченной машины, лежащей на крыше, стекают ручейки крови. Надо вызвать скорую. Я вытащил телефон, и тут появился рядом с дверцей водителя Бортников. Он длинным, словно жало, клинком прошил и мягкий металл у двери, и, уверен, сердце водителя. «Я должна была», — донесся хриплый голос с заднего сиденья. «Это точно она». Спустя секунду клинок нашел и ее сердце, и в разбитое окно свесилась старая дряблая рука с красивым красным маникюром, по которой потекли ручейки крови. «Ты же хотел вроде взять живой». Она оказала сопротивление при аресте. Сильный или слабый псионик, а угрозу несет государственного масштаба. Даже рабский антимагический ошейник не гарантирует, что она не доставит проблем. Она пошла против империи, против регента и решения императорского рода. Думаю, османского дипломата тоже она прикончила, хоть и скрыла как-то это при проверке. Теперь же угроза устранена и риска больше нет. Мы можем выдохнуть и жить дальше, восстанавливая работу дворца псиоников. Главное, чтобы никто не узнал, кто погиб в этой машине, верно? Да. Бортников отошел в сторону и полез в карман за сигаретой, ожидая прибытия подкрепления. Полицейских к ней бы не подпустили. Лишь тех, кто защищен от манипуляций с ее стороны. Например, другие псионики и Багратион. Тогда подключите спецслужбы к тому охраннику на посту, что выпустил авто и которому вы рассказали, кто сидит за рулем, а об остальном я позабочусь. Это как? Обернулся Павел с зажженной зажигалкой, но сигарета упала из его рта, когда он увидел лишь пустую дорогу с кучей мусора в виде разбитого стекла, потеков масла и прочих следов аварии. А где машина Яжарова? Это было довольно тяжело, но их больше нет в этом мире. А где они тогда? Не знаю. Фома, а ты знаешь? Пи. Никто не знает, развел я руками. И не узнает, гарантирую. Едем домой, домой, а от твоего дома хоть что-то осталось? Его же, как мне сказал Багратион, твоя грибница взбунтовавшаяся атаковала. Ну, мне пришлось ее довольно быстро успокоить. Ремонт понадобится, конечно, но не капитальный. Ничего сносить даже не придется. Кажется, для империи сегодняшняя потеря не столь критична, как кажется на первый взгляд. Барон Краст, вы поосторожнее демонстрируйте свои навыки. У многих могут появиться вопросы. Откуда вы ими обладаете и что еще скрывается в родовых техниках Крастов, что никогда не блистали на мировой арене? Я просто очень талантливый и много времени уделяю исследованиям. Не мне эти сказки рассказывайте, бывший ярл. Вы спасли мне жизнь и позволили не нарушить клятву. Я в любом случае буду на вашей стороне, но желательно, чтобы этот выбор и вовсе не существовал. Понимаете? Думаю, да. Поедем, оценим ущерб. Кажется, у меня были палатки, и заночевать мы сможем при свете костра, дожидаясь с утра страхового агента. Это да. Сел в изрядно помятую «Волгу» барон и, достав очередную сигарету, начал крутить ее в руках, после чего смял и выкинул. Кстати, с учетом всего произошедшего, могу порекомендовать вам не скромничать при описании ущерба и стоимости испорченных вещей, что были в доме. Думаю, никто не станет серьезно проверять. В конце концов, это дело государственной безопасности, и все эти описи пойдут в папку секретно. Лишних пару миллионов ведь никогда не лишние для молодого и амбициозного рода, верно? Верно. Согласился я с ним, включая радио. «Эй, все целы? Все в порядке?» — прокричал я, смотря на столпотворение людей на моем участке. Непростых людей, хочу заметить, от числа могущественных аур, что не уступали телохранителям регента, даже моя чуйка свербеть начала. Слишком много близких к высшим эшелонам власти людям здесь собралось. Посидел, блин, тихо и не высовываясь. «Краст, сюда!» — позвал меня Багратион, и в окружении нескольких малознакомых мне человек отвел в сторону. «Бортников пошел с нами. Ваше сиятельство, а теперь вместе с Павлом Святославовичем расскажите мне и этим господам, что за ерунду я услышал по телефону про Ажарову. А что не так? Была задача устранить угрозу государственной безопасности. Я был наживкой, она клюнула, только вот я отразил атаку захваченной ею грибницей, восстановил контроль, отправил фамильера разведчика вперед. Он ее обнаружил, я отправился в погоню. В ходе погони произошло столкновение, их машина перевернулась. Эти уважаемые господа в курсе всех событий, и я могу им сообщить итоги погони?» «Можешь. Это генералы разведки и старшие советники императора, равно как и регента. Ажарова была одной из них. Позже познакомитесь». «Была. Это да. Уже нет. Ни Ажаровой, ни машины, ни водителя. Погибли в результате ДТП. Барон подтвердит. Это мы все и так слышали. Молодой человек, я бы хотел увидеть тело Ажаровой и убедиться в ее гибели. И понять, куда эти тела вместе с машиной делись», — крайне приятным, бархатным голосом произнес один из советников, стоя ближе всех к обнесенному желтой оградительной лентой огороду Багратионов. «Извините, ваше сиятельство, не могли бы вы на 2-3 шага отойти от грядок, от греха подальше?» «Что?» — удивился он, и Багратион наклонился, после чего что-то прошептал на ухо этому неизвестному мне человеку. А, даже так, его лицо стало выглядеть еще более удивленным, и он отошел на 3 шага в сторону, да и все мы слегка сместились. «На всякий случай, не дай бог пострадают помидольки. Ребенок расстроится, пенсионеры негодовать начнут. Думаю, у вас в отчетах и без того имеется информация о моем пространственном фамильере. И там написано, что он способен передавать мне мое оружие. Те самые копье и щит Петра Потрошителя. Ну, в общем, он еще растет и развивается. Уже не только мои артефакты из измененных материалов может переносить. Других фамильеров может переносить. Тебя может перемещать. И крупные неживые объекты, вроде разбитой машины», — уточнил князь Багратион. «Так точно, ваше сиятельство. И разбитую машину тоже. Подготовься. Мы позже скажем, когда и куда надо будет доставить останки машины и трупы». «Хорошо», — не стал спорить я, хотя уже точно знал, что скормлю Ажарову грибнице. Нечего было забирать у меня контроль над моим фамильером, мстительная стерва. До самого утра и половину всего следующего дня на моем участке были посторонние люди, поэтому отдыхать мы все-таки отправились в Серебряный ручей, где и проспали до самого вечера. И когда вечером я вернулся на участок и обошел заградительную ленту, срывая с двери приклеенный лист с просьбой перезвонить по вопросу оценки ущерба, меня встретили хаос и разруха. «Дом. Мой милый дом был варварски превращен в непонятно что. Перед самой лестницей в дом начали появляться многочисленные светящиеся стебли грибницы, формируя непривычный силуэт. Гри, как ты себя чувствуешь?» «Господин, простите, что подвела вас. Я должна была охранять и стеречь ваш дом, а не уничтожать его. Прошу вас, дайте мне еще один шанс. С чего ты взяла, что я собираюсь тебя наказывать? Кстати, тебе идет эта форма». «Спасибо. Это один из созданных мной образов моего собственного тела, центрального носителя информации. Я слушала людей, что были здесь. Они много говорили, рассуждали. Я все поняла и стала сильнее развившись. Но до этого подвела вас. Ты это сделала не по своему желанию. Я тебя не виню. Пойдем в дом и возроди стражей, пусть охраняют покой. А мы пока что поговорим с тобой. Кстати, ты как, проголодалась? Немного питательных веществ после битвы было утеряно. Я бы не отказалась их восстановить», — призналась она, пристраиваясь за мной хвостиком. «Да и на этот аналог вашей одежды пришлось потратить очень много энергии и ресурсов. Как я поняла, Нормы приличия не рекомендуют игнорировать ношение внешней кожи. Внешняя кожа, это одежда? Да, не стоит. Хорошо, проходи. Как ты вообще умудрилась под ее контроль попасть? Я бы хотела и сама это понять. Я словно оказалась в один миг в темноте, а когда очнулась, на меня нахлынули воспоминания и я ужаснулась. Надо бы выяснить, как это произошло. Если бы вы передали мне тело мага, что это сотворил, я бы смогла попытаться разгадать эту загадку. Даже так, сделаем. Я передам тебе ее тело, и заодно проверим, станешь ли ты сильнее, пожрав тело бывшего сильнейшего псионика империи. Стану, обязательно стану. Именно поглотив тело мага, я и развилась до подобного уровня. Человеческая форма и магия в телах людей намного превосходит любые аналоги других живых существ наподобие меня. Маги превосходят химер, удивился я ее мышлению. Да, безусловно. Даже несмотря на ограничения физического тела, ты стал разумней, намного разумней. Когда я научилась читать, и пока вас не было во время ремонта, перечитала всю вашу небольшую библиотеку. Значит, надо будет ее расширить. Пойдем, Гри, пойдем. Расскажешь, чему еще ты научилась после этого поражения. Глава 13. Мирослав, привезли доставку. Курьер запутался с адресами и сперва в усадьбу твою приехал, а нас там и нет. В мой временный кабинет усадьбы «Солнечный берег», что резко стало дорогой из-за числа проживающих в ней людей и длительности аренды, вошла Юля. Что привезли? Форму академии, обувь, спортивные костюмы и комплект парадной одежды. О, наконец-то, я уж думал, забыли. А ведь завтра торжественное открытие учебного года, обрадовался я и пошел смотреть обновки. И судя по заинтересованному взглядам Юли, Машей, поселившихся здесь до конца лета Светловой Елены, приехавшей, как обычно, с самого утра, Волжской Дарьи, Елизаветы Романовой и улетающей сегодня в Новосибирск Наташи, не только смотреть, а еще и перемерить. Юля, к слову, улетит вместе с Наташей, ибо у нее был заслуженный отпуск сроком в 2 недели. Она хорошо поработала, заслужила. Правда, чует мое сердце, мастер Кайши выгонит ее из Дадзё. Кен Вон вчера чуть живой приполз. Он в качестве наказания с одним из лучших учеников мастера спарринговал за пропуск одной тренировки из-за срочного дела, связанного с ремонтом усадьбы и диверсией на участке соседа. Новенький генератор испанца, старый накрылся в день битвы с Ажаровой, поработал только первые сутки. Диверсант Ебжик получил задание по его уничтожению, с чем он успешно исправился, работая в команде с Фомой Икиным. Вообще, план диверсии на участке соседа у меня был расписан на 2 недели вперед. Завтра Гри должна сломать ему насосную станцию. Послезавтра Жужжа завалит продуктами жизнедеятельности его гараж. В общем, работа кипит. Что же касается одежды и зрительниц, что будут оценивать мои обновки? Ну, в целом я не против. Прошло почти 10 дней с момента битвы за мою спокойную жизнь, завершившейся поражением попавшей в опалу из-за собственной глупости и наглости Ажаровой. Безусловно, многое случилось за эти дни, но, по сравнению с прежним ритмом жизни, можно сказать, что мы все просто отдыхали, не вляпываясь ни в какие дела. Да и я всю свою активную подрывную деятельность, связанную с истинным родом, на время свернул. Мое имя звучало в кабинетах по всей Москве. Люди из высшего эшелона, которые влияли на многие вещи в нашей стране, стали знать меня в лицо, а папка с моим личным делом постоянно кочевала из кабинета в кабинет, из рук в руки. Нужно было немного сбавить обороты и не искать приключений на одно место, что я и сделал. Невозможно идти в ночи за головами своих врагов, если за тобой пристально следят люди высокого полета. Впрочем, у меня появились верные помощницы и помощники, которым я испихнул довольно много мелких дел, требующих времени. Я был уверен в соколятах, был уверен благодаря своей магии в гвоздичках, в этих немых и послушных исполнительницах любой моей воли. Правда, нравственные качества и понятия о ценности человеческих жизней они так и не возжелали обрести. У них была лишь цель, а свое тело они видели исключительно как инструмент для достижения этой цели. Разум, навыки, способности, опыт, красота – все это ради достижения цели. И сейчас у них она одна – получить свободу через служение мне. И как только прибыла первая партия масок несколько дней назад, Тоня и Марта буквально стали моей тенью. Отныне я всем их буду представлять как давших обет молчания девиц из далекого заграничного ордена. И документы у меня соответствующие появились благодаря Багратиону Александру. Да, теперь, судя по паспортам, Обе мои телохранительницы были подданными Мальтийской республики, которые прошли обучение в знаменитом в узких кругах Ордене Хранителей Тернового Куста. Полурелигиозный, полукоммерческий проект Мальтийской республики и магистра Старого Ордена, осевшего на Мальте. Они были известны еще в средние века, и больше как религиозные воины. А когда стало появляться все больше изломов, они переквалифицировались в спасителей не религиозных взглядов, а всего человечества, и стали массово заниматься обучением и подготовкой воинов, которых отправляли в услужение многочисленным элитам нашего мира. Маски они, правда, практически не носили, лишь в случае уродств, полученных за время обучения, тренировок или миссий. Но это в целом довольно распространенная в прошлом практика на Земле. Сейчас пластические хирурги и лекари творят чудеса, но не в этом ордене. Нет, они считают, что это символ их божественного спасения, которые появились в момент, когда были на волосок от гибели. Так что с легендой теперь все хорошо. Главное, с видными представителями этого ордена не пересекаться, а то у них могут возникнуть вопросы, откуда у меня их выпускницы. Багратион, красавчик, и я сейчас не о внешних данных, понятия не имею, как он все это сумел организовать и достать документы, которые позволяют с легкостью объяснить странность моих охранниц. Более того, я аккуратно спросил, что будет, если у меня еще появятся подобные телохранители в масках и без документов, на что он сказал, что ничего невозможного нет, пока выделенный мне лимит доверия не исчерпан. А вот где я исчерпал лимит, так это в удаче при встречах со Стефанией. Трижды мы встречались с тех пор, дважды она была до безумия заинтересована мной, но рядом постоянно крутились то генералы и министры обороны, то советники и глава службы разведки. В общем, до меня она не добралась, но, судя по ее взгляду и намекам, прошептанным на ухо, в следующую нашу встречу мне ни за кем будет прятаться. И, как назло, очков собирателей у меня не прибавилось, а надо целых 5. Помоги, небожительница Джуди, дай мне хоть что-нибудь, что спасет меня от посягательств этой неудовлетворенной женщины. Хоть бы она на церемонию завтра не заявилась. Узнавал, в прошлом году приезжала. Мирослав, на шелково стесняться. Снимай давай одежду. Сейчас оденем тебя в 2 счета. Игриво произнесла Маша, заставляя всех присутствующих почувствовать небывалый интерес к моей персоне. Да-да, снимай давай. Что я там не видела, уверенно заявила Наташа, но уже через секунду я поднял ее, как кошку, и вынес за дверь, после чего вопросительно глянул на вторую несовершеннолетнюю девицу, гостившую в этой усадьбе по просьбе своей подруги Даши, которая боялась оставлять меня одного со Светловой, а то вдруг еще соблазнит раньше нее. Елизавета все поняла без лишних слов, не очень-то и хотелось. Михаил все равно симпатичнее, выдала она и, задрав нос, прошествовала мимо меня за пределы комнаты. Не слишком любезно с твоей стороны, торта вечером не проси, хмыкнул я. Эй, тут же возмутилась она, но уже спустя мгновение дверь закрылась прямо перед ее носом и защелкнулась на замок. Я посмотрел на 4 красавиц, глаза Юли горели, явно уже нарисовала себе какую-то картинку. Маша же хитро улыбалась, в то время как одни из самых желанных невест в империи старались на меня не смотреть и не краснеть. Они молча сидели и ждали представления, а это уже о многом говорило. И еще одно несчастье сидит в императорском дворце и облизывается при виде меня. Сам же я грежу о той, что сидит на небесах. Но ни Лена, ни Даша, ни даже Юля с Машей не хуже. Они все разные, вот и все. Но Джуди от всех них отличается кардинально. Если в каждой из окружающих меня девушек есть своя изюминка, то там, на базе собирателей, меня ждет целый кекс с изюмом. 2 прелестные девицы пожирали меня глазами, пока 2 другие, одна из которых считалась моей подчиненной, а вторая была неофициальным членом моей группы, стягивали с меня одежду. Я же просто отдался им на волю и размышлял о своем, пока. «Эй, трусы-то хоть оставьте», — потребовал я от наглых девиц, что едва их с меня не стянули. «Так о чем я там? А, о своем, о наболевшем, Берестеевском». Пришлось тормозить с изучением собранной на аукционе информации и передать это дело Юле. Отдал ей флешку с данными от панка, велел все структурировать и найти дополнительную информацию. Кто что купил, какие новости в сети на этот счет, где эти самые рода, купившие многочисленное добро, располагаются. В общем, она собирала информацию, заодно пытаясь выяснить по моему указанию, какие рода участвовали в аукционе на стороне Золотаревых и по их просьбе. С дедом я, естественно, не контактировал, как и с братом и матерью. Это было бы очень подозрительно, и я почему-то даже не сомневаюсь, что, как минимум половина добра Берестеевых сейчас находится на Урале в одном из имений моего деда, а с остальными вещами, ну, я в целом знаю, где их искать, и это главное. Позже всегда можно будет отправить запрос о покупке, если будет хватать денег. Если же эти рода будут из черного списка, то и предлагать выкупить не стану. Приду и заберу свое, попутно дав понять, что зря они вообще во все это влезли. Ох, ну красавчик, только вот если до этого ты лет за 20 выглядел, то сейчас явно моложе выглядишь. Еще и побрился ты, расхваливала меня Маша, выражая всеобщее мнение. Дайте зеркало хоть. Прошелся до ближайшего зеркала от потолка до пола, посмотрел. Ну, что-то такое я и ожидал. Сидит тоже неплохо. Да, выгляжу я прям как бывший школяр после выпускного. Надо бы с этим что-то сделать. Что, постареть? Улыбнулась Даша и рассмеялась. Может, побреюсь налысо. Даже не вздумай. Сразу три пары глаз уставились на меня как на сумасшедшего. Можно будет. Сразу брутальности добавится, поддержала меня Юля. Только не налысо, а наголо правильно говорить. Спасибо. Плюс одно очко в твою копилку. Показал я большой палец вверх рыжий. У меня скоро копилка треснет. Знать бы, на что эти очки потратить можно, вздохнула Юля. В отпуск я тебя отпускаю именно за эти баллы в твоей копилке. Будешь такой же полезный и хороший, подумаем над другими бонусами. Кину вон я разрешил пиво без ограничений пить. Тоже заслужил. Конечно, у него же иммунитет. Он его, бедолага, ведрами хлещет, пытается понять, что с ним не так, а он до сих пор не понял. Нет, ну, подождем еще, может, поймет. Не стал я при девушках говорить о приобретенном от меня иммунитете к яду, ибо это сразу вызовет неприятные вопросы о том, каким образом человек может получить от другого человека какие-либо способности. Мы же не родичи даже. Теперь спортивный костюм. Встала и подала еще один комплект одежды, упакованный в элегантную упаковку. Лена, можем даже потренироваться вместе, посмотреть, как он. Эй, никаких спортивных костюмов, мы тоже хотим посмотреть. Застучали девушки с другой стороны двери, требуя лицезреть меня в обычной форме для учебы в академии. Я чувствую себя идиотом, признался я, позируя перед двумя малолетками, пусть и с очень высокими титулами. Ничего, привыкнешь, прищурив глаза и осматривая меня с головы до ног, заявила Наташа. На жопе как же хорошо сидит, повезло той, кто снимал мерки. Так, выведите эту беспардонную леди, пока я ей ремня не всыпал, и начал снимать костюм, естественно, в первую очередь вытащив ремень из штанов. Старый извращенец, воскликнула Наташа, когда Елизавета за руку вытащила ее в коридор. Продолжим, безапелляционно заявила Лена, и остальные девушки синхронно кивнули. За Ажарову меня, к слову, очень сильно поругали. Даже Багратион высказался мне за то, что я уничтожил ее тело, как и водителя, но помог и прикрыл, сообщив обо всем своему начальнику, и тот дал задним числом разрешение на сокрытие и уничтожение улик. А на собрании со Стефанией и ее советниками было предложено сделать при помощи пластики клона Ажарова и поселить его на ближайшие пару лет в тот самый монастырь, в котором бывшая глава дворца псиоников и докатилась до мысли о попытке шантажа и поиска компромата на нынешнее первое лицо империи, чем, собственно, специальный отдел и займется, а там пускай от сердечного приступа умрет, после чего агента, сделавшего свое дело, освободят от этой миссии. Как я понял, с добровольцами у разведки империи проблем нет, подберут кого-нибудь, внешне похожего на старушку, кольца ее собранные агенту наденем, и будет отыгрывать свою роль, устрашая внешних врагов своим присутствием. Насчет же моих наград, ну, скажем так, награды на арене я не учитываю. Они статусные и позволяют с гордостью ткнуть ими в другого аристократа при случае, заявив, что я не просто неизвестно кто. Самое же главное, меня официально ассимилировали и уже даже выдали паспорт. Теперь я один из тех многочисленных родов, что нашли свое пристанище в империи. И у меня есть лишь одно отличие от всех этих переехавших мигрантов вроде Хархина. У меня за границей нет ну вообще ничего, только какие-то права на кусок земли в Скандинавии, за который придется еще побороться при случае, но он мне не особо-то и нужен. Так, если выпадет шанс, заберу себе, если отдадут, само собой. Правда, однажды вся история с фальшивой личностью вскроется, и мои права на далекие фьорды и холмы улетят в трубу, и вариантов сделать так, чтобы они остались у меня, когда я верну себе свое настоящее имя, практически не существует. А значит, и заморачиваться с их возвращением не стоит. Другое дело, что будет происходить тут, в империи. Но это уже вопрос влияния, авторитета и связей. Если без меня Краста империи будет тяжело жить, будет зависеть крайне много, то, когда я вновь стану Берестеевым, будет и проще со всеми договориться и оставить все, что я имел, чем отбирать, как положено по закону. Какой-нибудь имперский акт легко передаст всю собственность от меня Краста мне Берестееву, а передавать будет что, потому как я собираюсь строить свою маленькую экономическую и военную империю внутри настоящей империи, и первый шаг успешно пройден. Красты отныне являются официальными владельцами поселка Кощеевка в 40 километрах от Москвы. Еще недавно он был частью обширных владений Ирисовых, но по условиям дуэли вместе со всеми ближайшими деревнями и жителями перешел под управление новой власти, Светловых, а от них, по нашим договоренностям, мне. Причем Светловы направят туда своих управленцев, ведь все ставленники на кондитерской фабрике Кощеевки были из числа Ирисовых. До конца года они будут мне помогать вести там все дела и следить, чтобы ничего не исчезло, чтобы не развалилось и чтобы не взбунтовались от перемен местные жители. Это, конечно, маловероятно, но бывало в истории всякое. Я же, когда закончится ремонт моего дома и в моей учебе пройдут самые напряженные моменты, само собой, съезжу туда вместе с будущим управляющим и по совместительству дегустатором фабрики. Безусловно, речь идет о Фоме. Это были далеко не все мои награды. В черте города мне на 5 лет перешли права одного бизнес-центра. Просто деньги я брать отказался, а с офисным зданием уже можно что-нибудь придумать. Как минимум могу делать то же, что и сами Светловы, собирать деньги с арендаторов. Месторасположение очень даже неплохое, так что выйдет не такая уж и маленькая сумма. Одной из крайне приятных вещей, полученных от Светловых, а они сами получили это от Ирисовых, большой автопарк, модифицированный для поездок на миссии по уничтожению монстров и зачистку изломов техники стоимостью свыше 20 миллионов рублей. Я, само собой, большую часть оставил своим союзникам, но свой автопарк обновил кардинально, выделив один день для поездки на площадку, где та хранилась, и выбора себе 10 автомобилей. Бронетехники там не было, потому Светловы так легко и согласились на эти жертвы. Про заводы, контракты, рестораны в черте Москвы, загородную резиденцию, перешедшую Светловым, и коллекцию вин я и вовсе молчу. Светловы даже какую-то картину отжали по условиям этой дуэли. Правда, она хранится в Третьяковской галерее и физически там же и останется, но поменяется надпись под ней о том, кто великодушно дал всем и каждому полюбоваться шедевром изобразительного искусства. Такой вот своеобразный пиар-ход. Ну а если забрать ее и продать, то до 500 000 рублей, по словам Лены, за эту картину можно получить легко. Вполне неплохо. Жанна уже 3 сутки занималась приведением нашей бухгалтерии хоть в немного порядочный вид, не доверяя никому это дело, ведь тут были крайне важные и конфиденциальные сведения. Вообще, она уже 4 раза приходила ко мне, сообщая, что желает меня поколотить за то, как я веду дела, а именно, никак. Еще из Кощеевки, равно как из фабрики, документы никак не придут, но там она сотрудничает с бухгалтером Светловых, что уже облегчает ей работу. По ее словам, будь она налоговым инспектором, она бы выпотрошила все мои секреты и тайны, так как история моих богатств, доходов и расходов как представителя рода, мягко говоря, не сходится с тем, что я получил официально. Но, говорит, не все потеряно. С учетом выплат от страховой, переводов от Светловых, подарков после дуэли и хорошего отношения ко мне со стороны имперских элит, сведем как-нибудь дебет с кредитом. Только жалуется, что ей тут работы уже не на 1 месяц, а я, неугомонный, постоянно продолжаю подкидывать ей проблемы. В общем, нам нужны еще толковые бухгалтеры и экономисты. Вот так вот, маленький род из 1 человека, 1 заводика, парочки деревень и других незначительных бизнесов вроде сдачи помещений в аренду, на которые, к слову, Жанна уже оформляет документы, а столько работы. Проклятая бюрократия, не дает жить, и все тут, ну какая налоговая разница, откуда я взял 2 лишних миллиона и закинул наличкой на счет, где-то нашел, кто-то потерял. Например, Худополов лишился с карт своих 500 тысяч, пока еще был жив и не пропал без вести. Главное же, что деньги в экономике страны остаются, да, Бухгалтер говорит, что нет, да я и сам понимаю, и у меня еще остались неучтенные пару миллионов с контрабанды сибирской, но это ладно. Жанна уже говорит, что у меня перерасход огромный, я столько денег не заработал, сколько потратил, так что надо перестать делать необдуманные и неофициальные покупки. Вообще, молодец она, сразу видно, что профессионал. Спортивный костюм так себе, мешковато смотрится, давай парадную форму, потребовали девушки, и я вновь ощутил мягкие прикосновения женских рук. Ладно, сегодня я весь в вашей власти, ну что же, девочки, официально заявляю, я за то, чтобы он побрился наголо, вдруг выдала Дарья. Да, поддерживаю, нельзя его так в академию отправлять, там высокородных потаскух слишком много, может, хоть какую-то часть отобьем с такой стрижкой. Поддержала свою соперницу Лена. Что не так, удивился я. Все так, все очень так. Эта форма вам слишком идет, барон Краст. Думаю, в академии после вашего появления к вам будет приковано слишком много женского внимания. И с этим надо что-то делать. Я же не планировал так кардинально менять имидж. Всего лишь пошутил. Так, айда на тренировку. А то сидите тут, слюни пускайте. А я вам не пирожок, чтобы на меня слюни пускать. Пока академию не закончу. О свадьбе даже думать не собираюсь, сурово глянул я на Лену и Дашу, но они, кажется, меня не слушали. Я сама сниму с него этот костюм, внезапно заявила Даша, но тут ей дорогу перегородила Лена. Почему это ты? С вызовом посмотрела она на Дашу. У меня титул выше, задумавшись на мгновение, нашла подходящий ответ княжна. А я с Мирославом дольше знакома. Привела свой аргумент Светлова. «Не мешайся», угрожающе стала приближаться Волжская. «Заставь меня уйти», и не думала отступать Лена. «Ну пойдем на улицу, поговорим». Спарринг. Без оружия, без магии, без силы воителя. Правила рукопашного боя. Защитная экипировка стандартная. «Идет», тут же согласилась Волжская. Ни с того ни с сего девушки решили провести контактную тренировку. «Все бы ничего, но меня смущает предмет их спора. Маша, снимаем с меня этот пафосный костюм, пока все в этом доме не передрались. Маша, стой, даже не думай влезать в этот спор. Мне пришлось потрясти ее за плечо, чтобы привести в чувство. Я ощущал, как бурлит энергия внутри нее, и видел эти горящие глаза. Не зная ее, подумал бы, что она просто в предвкушении боя знатных особо. Но я-то знаю, явно ж хочет выйти с каждой из высокородных девиц поработать в бойцовских перчатках. Волжская и Светлова покинули комнату и за ними ускакали, окинув меня взглядом, Елизавета и Наташа. По-хорошему этих драчуней надо остановить, только вот, это такое редкое зрелище. Да и к тому же мне интересно, кто сильнее, Волжская или Светлова. Не могу устоять перед искушением полюбоваться на то, как они будут бороться. А если получат травмы, ничего. У меня есть свои, особо секретные и тайные техники, с которыми они пока не знакомы, в отличие от Юлии и Маши, целебные обнимашки. К слову, а не Юлии это рук дело, слишком уж они внезапно решили сорваться и выяснить, чьи навыки боя лучше. Мне их успокоить, как ни в чем не бывало посмотрела на меня Юля, стоило двум девицам уйти. Я могу, только скажи. Подумав, я сказал, ну, все равно хотел провести спарринги, а то грибов пинать вы научились неплохо, но, что с реальными соперниками, в общем, готовьтесь, вы с Машей будете показывать, чему научились, сразу после них.